Однако прежде можно по этому телефону позвонить мужу, чтобы успокоить его и сообщить, что она жива, здорова и находится на пути домой. Надежда потянулась к клавиатуре мобильника, чтобы набрать свой домашний телефон, как вдруг телефон ожил, словно почувствовал ее намерение. Блестящая продолговатая коробочка вздрогнула и исполнила первые такты танца с саблями из балета Арама Хачатуряна «Гаене». Услышав эту давно забытую мелодию, Надежда Николаевна уставилась на мобильник. Вдруг у нее в голове мелькнула совершенно дикая мысль, что до нее дозвонился обеспокоенный муж. Она нажала на зеленую кнопку и поднесла телефон к уху, собираясь произнести что-то в свое оправдание, объяснить, как к ней попал этот мобильник, однако не успела этого сделать, поскольку незнакомый мужской голос раздраженно проговорил: «Я его видел». Надежда поперхнулась от удивления и закашлялась. Ее невидимый собеседник, видимо, принял этот кашель за возражение и проговорил еще более раздраженно: «Говорю тебе, я его видел собственными глазами. Ты понимаешь, что это значит? Он вернулся!» Надежда Николаевна этого, безусловно, не понимала. Однако ответить своему собеседнику не могла, потому что внезапно напавший на нее приступ кашля все не проходил. Незнакомец послушал ее несколько секунд, негромко чертыхнулся и выпалил: «Ну, можешь мне не верить, но я тебе все сказал, а дальше уж твое дело». После этого из трубки донеслись сигналы отбоя. Почему-то после этого странного звонка Надежда передумала выбрасывать мобильник мертвеца. Она сунула его в свой карман и прибавила шагу, благо до дома оставалось совсем недалеко. Разумеется, муж ждал ее в дверях. Разумеется, он был бледен, взволнован и сердит. Разумеется, на руках у него сидел рыжий кот Бейсик и смотрел очень неодобрительно на Надежду. Не то чтобы он сильно беспокоился за хозяйку, просто Сан Саныч нервничал в ожидании, беспрестанно вскакивал с дивана и бегал по комнате, а такие действия кот не слишком приветствовал, а точнее очень не одобрял. С возрастом кот все больше ценил покой, комфорт. Он еще не любил, когда хозяин волновался о ком-то, кроме своего пушистого сокровища. Иногда в профилактических целях Бейсик устраивал себе легкие недомогания. Начинал, к примеру, слишком сильно линять или пропускал одно кормление. Надежда-то видела рыжего симулянта насквозь и только посмеивалась. Однако Сан Саныч впадал в панику, срочно звонил ветеринару, пытался кормить прохиндея с ложечки самыми вкусными вещами, покупал коту новые игрушки. Надо сказать, что Бейсик был собственным котом Надежды Николаевны. Он принадлежал ей еще до знакомства с Сан Санычем. Его принесла Надежде дочь в качестве подарка на день рождения. Разумеется, тогда он был крошечным комочком рыжей шерсти, в котором с трудом можно было найти розовый нос и четыре мягкие лапки. Надежда Николаевна в то время работала инженером и назвала котенка именем популярного в те годы языка программирования. С тех пор Бейсик вырос в огромного, наглого котяру, который, несомненно, считал себя главным членом семьи, в чем Сан Саныч ему очень подыгрывал. Вообще Надежда подозревала, что муж любит кота больше, чем ее, и женился-то на ней, чтобы заполучить Бейсика в свое полное распоряжение. Баловал он кота неимоверно, особенно если ему казалось, что любимый кот заболел. Однако в этот вечер Бейсик и не пытался играть в больного. Он знал, что хозяину сейчас не до него и номер не пройдет. «Неужели ты не могла мне позвонить?» — — взволнованно воскликнул муж, едва Надежда переступила порог квартиры. — Я бы встретил тебя у метро. Однако в следующую секунду он разглядел ее лицо и совершенно забыл о своих упреках. — Что с тобой, Надя? — воскликнула она озабоченно. — На тебе буквально лица нет? Он действительно был озабочен состоянием жены. Настолько, что спустил Бейсика на пол. Рыжий разбойник недовольно фыркнул, поднял хвост трубой и направился на кухню, чтобы проверить, не появилось ли за время его отсутствия что-нибудь вкусное в мисочке. «Лей мне чаю», — жалобно проговорила Надежда. «Горячего, сладкого, с вареньем. Нет, лучше с лимоном». Эркюль Пуаро откашлялся, поправил свои знаменитые усы и проговорил с многозначительным и довольным видом: «Друзья мои, теперь пришла пора, как говорите вы, англичане, снять с этих событий покров тайны». «Изображает из себя не весь что», — прошептал мистер Синклер мистеру Льюису. «Этот спесивый иностранец думает, что он умнее всех? Нужно поставить его на место». Пуаро хмыкнул и укоризненно посмотрел на него. И в это время у меня зазвонил телефон. Я чертыхнулась, отставила чашку чаю, убавила звук телевизора и сняла трубку с телефона. Звонила Шурочка или Сандра, как она любила себя называть. «У тебя все в порядке?» — зачастила она своим высоким, почти детским голосом. — Ты успела поменять замок? — Замок? — Какой замок? — переспросила я в недоумении. Но Шурочка, то есть Сандра, как обычно, не слушала никого, кроме самой себя. Да и себя-то она слушала вполуха. — Купила что-нибудь во Франции? — спрашивала Шурочка. — Нет? «Ну и ладно. Все равно схватила бы в торопях какую-нибудь дрянь для туристов. Вещи нужно покупать здесь, в хороших магазинах, но со скидкой. Мы с тобой должны пройтись по магазинам». Трещала она, как сорока на заборе. «Сейчас повсюду скидки и распродажи. Распродажи и скидки. Просто обалденные. Буквально завтра прямо с утра встанем и пойдем. Заодно покажешь, как ты загорела». «Ну, Шурочка!» Я мгновенно поправилась. «Но, Сандра, ведь ты знаешь, что я работаю». «Глупости!» На этот раз она, кажется, расслышала мои слова. «Все работают, но все как-то устраиваются. Вот Лида Васильцова тоже работает, но, тем не менее, я встретила ее сегодня в час дня в пассаже. Между прочим, на ней была такая кофточка. Зашибись!» «Шурочка, то есть Сандра, очень любит употреблять такие словечки. Она думает, что от этого кажется моложе и живее. Ну, пусть думает, если это доставляет ей удовольствие. Васильцова работает куратором какого-то художественного проекта», — проворчала я. «Ей не нужно торчать на работе с утра до ночи. А я, между прочим, менеджер в крупной фирме. И у меня ненормированный рабочий день». «Вот именно, ненормированный!» — щебетала Сандра. «Значит, иногда ты можешь его немного сократить, встретиться с подругой, пробежаться по магазинам, выпить чашечку кофе. Та же Васильцова, ты не представляешь, какие на ней были сапоги, вишневые, на полуметровом каблуке и пряжка со стразами Сваровски». Я отодвинула трубку от уха. Сандра, то есть Шурочка, пытается делать вид, что мы с ней подруги. Точнее, что она моя подруга. Хотя на самом деле она всего лишь моя бывшая свекровь. Это ж надо. Мужа у меня больше нет, а свекровь осталась. В наследство, так сказать. Да еще такая современная, продвинутая свекровь, которая пытается жить во французском стиле. Когда дружат и общаются с бывшими женами и мужьями, целуются при встрече, приглашают друг друга в гости, совместно проводят отпуск и попутно, сообща, решают житейские проблемы. Мне всегда казалось, что в таком стиле жизни есть что-то ненатуральное. И уж в любом случае не все, что хорошо во Франции, приживается в России.